Тела убитых были найдены в гостиной их собственного четырехкомнатного коттеджа. На телах убитых были следы жестоких побоев и многочисленные глубокие ножевые раны. Трупы плавали в лужах крови. Сержант Грин, ветеран полиции Майами, с 20-летним стажем, высокий поджарый мужчина с аккуратными усиками, приказал Франкелю никого не допускать к месту преступления, а затем беспокойно оглядел помещение, размышляя, кого бы послать на этот вызов. Он поднялся, чтобы в поле зрения был весь отдел, и убедился, что остался в нем единственным детективом. За всеми остальными простыми металлическими столами, стоящими в 6 рядов и отгороженными друг от друга невысокими перегородками, сейчас никого не было. Каждому сыщику полагался свой рабочий стол, и каждый на свой лад вносил элемент уюта в казенную обстановку. Кто фотографиями семьи, кто рисунками или карикатурами. Сейчас в этой комнате, больше похожей на зал, помимо самого Грина, находились только 2 секретарши, отвечавшие на бесконечные телефонные звонки. Как и в любой другой день, звонили частные лица, и журналисты, и родственники жертв убийств, желавшие прояснить обстоятельства смерти близких, и политики, искавшие объяснений невиданному росту преступлений с применением огнестрельного оружия, и еще множество других людей по серьезному поводу и Бизонова. Впрочем, Грин знал заранее, что все детективы уже разъехались на задание. Помещение отдела по расследованию убийств выглядело так пустынно все это лето. 4 сыщика из его собственной группы занимались расследованием 8 убийств. Нагрузка на другие группы была нисколько не меньше. «Надо отправляться в сосновые террасы самому», — решил Грин, — «и как можно быстрее». Он с тоской осмотрел кипу бумаг на своем столе, накопившиеся за 2 недели протоколы и рапорты, с которыми лейтенант Ньюболт строжайше приказал разобраться как можно скорее. Придется их в очередной раз отложить. Набросив пиджак, он наспех ощупал висевшую на боку кобуру с пистолетом и направился к лифту. Он вызовет из машины по радио на подмогу одного из своих парней. Но все заняты по горло, помощь едва ли прибудет скоро. Что же до противной и нескончаемой бумажной работы, то, — невесело сказал себе Грин, — хотя бы часть ее придется разбросать, задержавшись на службе вечером. Не более чем через 15 минут после этого сержант Грин въехал на территорию жилого комплекса «Сосновые террасы» и остановился у коттеджа номер 18, который был уже вместе со всей прилегающей территорией обтянут желтой лентой с надписью «Полицейское заграждение, проход запрещен». Грин подошел к патрульному, преграждавшему вход в здание небольшой толпе любопытных. «Франкель, я сержант Грин. Что у вас тут?» «Первым сюда прибыли мы с моим напарником, сэр», — сказал патрульный. «На месте преступления ничего не трогали. А это», — он указал на бородатого крепыша, стоявшего чуть поодаль, — «мистер Ксавьер, он тот сосед, что нас вызвал». «Я, как увидел этот ужас через окошко, сразу бросился ломать дверь», — сказал бородач, подходя. «Наверное, не надо было. Не волнуйтесь, все правильно. Был ведь и шанс, что они еще живы. Нет, я сразу понял, что там 2 трупа. Не то чтобы я был с Урбино очень дружен, но я навсегда запомню, как мистер Ксавьер». «Он воспользовался телефоном убитых и выключил радиоприемник», — перебил Франкель. «Музыка так орала», — опять принялся оправдываться Ксавьер, — «что я в трубке ничего не слышал». «А больше вы ничего с радио не делали?» — спросил Грин. «Настройку не трогали?» «Нет, сэр», — ответил Ксавьер удрученно. «Вы думаете, я отпечатки пальцев смазал?» «Смотри, как у нас теперь все в криминалистике разбираются», — подумал Грин и сказал. «Об этом пока рано говорить. Но нам придется попросить вас дать свои отпечатки пальцев, чтобы мы могли определить, кому принадлежат отпечатки в комнате». После использования мы их отдадим вам.